Брайерстоун Кроникл, октябрь. Еще одна смерть в одиночестве. Общество в шоке. На этой неделе полицию Брайерстоуна вновь ждала мрачная находка. Прибыв в дом по адресу Блэкторн Роу, Свепхэм, после сообщения о дурном запахе, в спальне полицейские обнаружили тело мужчины, по всей видимости, Эдварда Лэнгдона, 28 лет. Мистера Лэнгдона не видели уже много месяцев. Источник сообщает, что труп найден сильно разложившимся. На момент написания этой заметки никто из родственников умершего не объявился. Печальная смерть мистера Лэнгдона, последняя на данный момент из шокирующей череды покойников, найденных в домах Брайерстоуна за последние несколько месяцев. Неизвестно, связывает ли полиция кончину мистера Лэнгдона со смертями Даны Виллиш-Чевиной и Эйлин Форбс, найденных в собственных домах на прошлой неделе. Расследование продолжается. Компания «Возлюби ближнего своего», «Последние события в вашем районе», страница 34-35.